Только что проку от этих писаний. Россия хрипит, гнется и бьется в тисках скотской жизни. Пьет и лодорничает, избивает своих близких. И все тает, растворяется во тьме времени. Вениамину Павловичу вспомнили строчки Некрасова. «Вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе». При царях эти строчки произносили как заклинание. При советской власти тоже твердили. «Сколько вынесли? Разве мало? Где же это широкое и ясное?» А может, ошибался великий Некрасов? Может, этой великой и ясной вообще не существует? Для других народов есть, а для России нету. Был ли Христос счастлив, когда его распинали? Когда вколачивали ему в руки гвозди, когда толпа ревела «распни его». Вениамин Павлович задохнулся дымом и закашлялся. Сел за стол и осторожно провел пальцами по вздувшемуся на лбу шраму. В каморку заглянула жена, спросила сукаризной. «Ты думаешь ложиться, Веня? У тебя же завтра первая пара. Проспишь ведь?» «Сейчас иду, Тонечка, сейчас». Робко и сам не помнил, как ноги привели его к дому, где жила Милка. Уже наступила ночь, часов у Робки не было, и сколько времени точно он не знал. Наверное, час ночи или чуть побольше, подумал он, и вошел в подъезд, медленно поднялся на третий этаж. Сердце гулко стучало на всю лестничную площадку. На широком подоконнике стояла пустая бутылка из-под портвейна, кафельный пол был усеян окурками. Лестничные кошки, вспугнутые Робкой, вбежали на этаж выше и оттуда наблюдали за ним. На двери был один звонок и четыре таблички под ним. Робка нашел нужную, надавил четыре раза. В квартире стояла тишина. Потом он смутно услышал шаги и от страха попятился к лестнице, ринулся вниз. Успел проскочить один пролет, как услышал Милкин голос. «Робка, ты?» Он остановился, задрал голову и увидел Милку, перегнувшуюся через перила. Распущенные волосы свешивались вниз и почти закрывали лицо. «Ты чего, Робка?» — приглушенным голосом спросила Милка. «Ничего». «Так». «Мимо проходил». Он стал медленно спускаться. Его подмывало снова взглянуть наверх. Ноги сделались деревянными. «Чего так?» — Милка тихо рассмеялась. «Заходи, раз пришел». И неведомая сила подбросила его вверх. В несколько прыжков он взлетел на лестничную площадку, перемахивая через три ступеньки, и остановился, тяжело дыша, не зная, что дальше говорить. На площадке светила пыльная тусклая лампочка. Черты лица девушки были видны смутно. Она откинула с лица густую прядь, запахнула короткий до колен халатик и с улыбкой посмотрела на него. На площадке последнего этажа истошно выла кошка. Милка вздрогнула и от испуга прижалась к нему всем телом. И Робко, осмелев, обнял ее, стал жадно искать ее губы, его руки сжимали Милкины плечи, мяли их, гладили. Она была податлива и не отталкивала его, но и не позволяла себя целовать. Откинула назад голову, прошептала с улыбкой. «Ладно, пошли, герой». Она вела его по квартире, бесконечным темным коридором, держа за руку. В темноте Робко натыкался на какие-то ящики, табуретки, опрокинул пустое ведро, которое покатилось с грохотом. «Черт!» — шепотом выругался Робко. «Как у нас в квартире?» «Ну, медведь!» — прошептала Милка и прыснула от смеха. На жестяной грохот отворилась дверь одной из комнат. Темноту разрубила желтая полоса света, и сонный злой женский голос спросил. «Кто там углы сшибает? Кому черти спать не дают?» «Это я, тетя Вероника», — негромко ответила Милка. «А с тобой кто?» — приглядевшись в темноте, спросила тетя Вероника. «Черт, который спать не дает», — приглушенно хихикнула Милка. «Так ты ему валенки на копыта надевай», — рявкнула тетя Вероника и с силой захлопнула дверь. Пройдя еще несколько шагов, Милка толкнула дверь, нашарила во тьме выключатель и вспыхнул свет. Милка втащила его в каморку, кладовку без окон. «Как у Вениамина Палыча», — подумал Робко, — «только книг здесь не было». Вдоль одной стены стояла старая кушетка, засланная пестрым одеялом. маленькая тумбочка, на которой рядком стояло несколько книг, флакончики с духами «Красная Москва», патрончик с губной помадой, коробочка с тушью для ресниц, дешевенькие сережки, еще какая-то девичья ерунда. Зато если взглянуть на стены, то глаза разбегались. Стены были сплошь оклеены обложками от огонька. Главным образом это были артисты театра и кино. Тут и Клара Лучко из «Кубанских казаков», и Петр Олейников из «Большой жизни», и Николай Крючков из «Парни из нашего города», и Марк Бернес из «Двух бойцов». Робко молча рассматривал портреты знаменитостей. А вот в квартире у Костика на стенах висели картины в золотых багетовых рамах. А если фотографии, то тоже в рамах, деревянных и бронзовых. «Это мой пенал», — тихо сказала Милка. «Что?» — не понял Робко. «Мой пенал», — повторила отчетливее Милка. «Я сюда прячусь, когда мне совсем плохо». «Тебе и сейчас плохо?» «Сейчас у меня ночной гость», — усмехнулась Милка. «Хорошего тоже мало». «А сестренка с братишкой где?» «Спят в комнате, через коридор напротив. Скоро отец придет, он сегодня во вторую смену». «А где он работает?» «В артели инвалидов на зацепе. Плюшевых мишек шьет. Другие разные игрушки-зверюшки». Она смущенно улыбнулась. «Ты ж говорил, он танкистом был». «Был танкист». Она стояла совсем близко от него, и Робко видел, как блестят ее глаза. Чувствовал ее дыхание на своем лице, когда она говорила. «Робко, Робко, зачем мы с тобой познакомились, не пойму никак. Вот чует сердце на беду». «Мила». Он обнял ее за плечи, уткнулся лицом в рассыпавшиеся волосы, прижал ее к себе, и так они стояли, обнявшись неподвижно, боясь шевельнуться. «Мила, Мила!» «Что, Робко, что? Мой глупый, честный Робко. С кем опять дрался? С Гаврошем? Из-за меня опять, да?» «Нет, с Валькой чертом стыкались. В карты деньги проиграл. Он мухлевал, гад, а я заметил». «Ох, Роба, какой ты!» Она гладила его волосы, коснулась пальцами раны на виске, и глаза ее светились каким-то особенным внутренним светом, когда в них просыпается придавленная заботами и невзгодами душа. По коридору раздались шаркающие шаги, потом зашумела вода в туалете, послышался надсадный мужской кашель, и через минуту снова стало тихо. «Ну чего ты стоишь как памятник?» — свистящим, насмешливым шепотом спросила она, прижимаясь к нему еще сильнее. «А что?» — также шепотом спросил он. «Ты еще совсем пацан, Робко». Она тихо рассмеялась, стала гладить его по голове, шее, дышала в самое лицо. «Пацан, пацанчик». И тогда Робко вдруг разозлился. Рука его протянулась к выключателю. Раздался щелчок, и пенал погрузился в темноту. А затем он стиснул ее изо всех сил и стал медленно клонить на кушетку. Стал жадно целовать глаза, щеки, шею, и вдруг она попросила совсем жалобно, как девчонка-школьница: «Не надо, Робочка». Он не отвечал, продолжая с той же жадностью целовать ее, а руки с лихорадочной торопливостью расстегивали халатик, шарили по голым плечам, груди, и она как будто сдалась, повалилась на кушетку, увлекая его за собой. И тут в кромешной темноте и тишине отчетливо щелкнул замок в двери. Раздались странные постукивания и шаркающие шаги. «Ой, отец!» — испугалась Милка и ужом выскользнула из его рук. «Откуда ловкость такая?» Бесшумно прошмыгнула в коридор. Робко остался один в кромешной темноте. Пошарил рукой по стене в поисках выключателя, но не нашел. Было хорошо слышно разговор. «Ты, Мила?» — спросил мужской голос, густой и низкий. «Я, папка. Где тебя носило так долго?» «Ты чего, Мила?» — отец удивился ее раздраженному тону. «Об чем ты спрашиваешь? Я ж всегда так прихожу. Ты чего?» «Всегда со второй смены в час приходишь. А сейчас без 10:02. Я извелась тут». Тем же раздраженным и совсем взрослым тоном выговаривала Милка. «Есть будешь? Я подогрею». «Если нет, то спать ложись. Я сама умоталась так, что ноги не держат». По коридору вновь раздались шаркающие шаги и странные постукивания. И вдруг шаги и странные постукивания прекратились. «Ну чего встал, папка?» — раздался голос Милки. «Иди в комнату». «А кто у тебя в пенале?» — спросил отец. «Ну, парень пришел в гости. А что, все тебе знать надо?» Голос Милки изменился, сделался виноватым и заискивающим. Коробку бросила в жар, испарина выступила на лбу. «Не убежишь никуда, не спрячешься, стоишь, как олух в темноте». И тут дверь в пенал отворилась. На пороге выросла фигура отца Милки. Рука его уверенно нашла выключатель, щелчок, и стало светло. Отец оказался всего в двух шагах от Робки, и потому особенно страшным показалось Робке его изуродованное лицо. Узенькие щелки вместо глаз, многочисленные бугристые шрамы на щеках и на лбу. Не лицо, а жесткая, неподвижная, мертвая маска. А из-за его спины выглядывала встревоженная Милка. «Тебя как звать?» — спросил Милкин отец. В руке он держал тонкую палочку-тросточку, и Робка понял, откуда происходили эти странные постукивания. Он чуть попятился, встретил ободряющий взгляд Милки и ответил: «Роберт». «Подойди ко мне», — приказал отец, и Робка подошел вплотную. Отец Милки протянул руку к его лицу. Робка опять испугался и отшатнулся, но отец дотянулся до его лица, кончиками пальцев пробежал по лбу, щекам, подбородку, потом коснулся одежды и после паузы спросил: «Тебе сколько лет, пацан?» 16. Скоро будет». «Скоро», — усмехнулся отец, и улыбка на его изуродованном лице маски получилась страшноватой. «Ну чего ты к человеку пристал, папка?» Пришла на выручку Милка. «Пошли в комнату, пошли. Любишь ты к людям приставать». «Запомни, пацан», — сказал отец, никак не реагируя на слова дочери. «Милка — моя дочь, и я ее люблю. Если бы не она, мы бы все тут с голоду подохли». «Ну, кончай, пап, завел любимую песню». Милка взяла его за руку, почти насильно потянула за собой в комнату. «А что тут такого?» — повеселел голос отца. «Сказал, что я тебя люблю». «Любишь, папка, любишь, никто не сомневается. Оставь человека в покое и не шуми, а то тетка Вероника проснется, будет тебе тогда». Она втянула его в комнату, включила там свет. Робка так и остался стоять в пенале, не зная, как ему быть, идти за ними или смыться. Уж больно страшным было лицо Милкиного отца. Через открытую дверь он видел, как Милка усадила отца на скрипучий венский стул, принялась стаскивать с него сапоги, спросила повеселевшим голосом: «Лучше скажи, где полуношничал?» «Я работал, Милка», — устало вздохнул отец и погладил ее по голове. «Такая дурная у меня работа. Устал, потом и до дому долго шел. В городе пусто, тихо, как в деревне на ночном. Иду, и даже не верится, что по Москве иду, хоть бы машина проехала. Так тихо, аж в голове звенит». Робко вышел из пенала и придвинулся к открытой двери в комнату. Теперь он хорошо видел их, отца и дочь, и скромную обстановку комнаты видел. В короткой широкой кровати у окна спали двое, девочка и мальчик. Босая маленькая ножка, непонятно чья, торчала из-под одеяла. А в простенке между окнами висела увеличенная фотография в рамке. Милкин отец сидел на башне танка. Он смеялся, держа шлем в руке. Сияли начищенные сапоги, сверкали серебряные капитанские погоны. На груди было тесно от орденов и медалей, как у маршала Жукова. Ух, какой красивый был тогда Милкин отец! Какая обворожительная, всепобеждающая улыбка мужика, воина, защитника и друга! Бабы всех времен, небось, с ума сходят по таким мужикам. Какие красивые у него были глаза! Сильные губы, чистый высокий лоб, густые темные кудри, и от всего его вида исходило спокойствие и сокрушительная сила. Прикусив губу, Робко смотрел на фотографию, и теперь еще больше боялся взглянуть на бывшего капитана-танкиста с обгоревшим, изуродованным лицом. «Что в дверях стоишь, Роберт?» — вдруг сказал отец, будто он был зрячий и все видел. «Входи давай». Робко неуверенно вошел в комнату и опять остановился. Снова взгляд его властно протянула фотография. «Как же так может случиться, чтобы...» «Милка?» — опять спросил отец. Зачем тебе этот пацан нужен? Ну, хватит, папка, выпил, что ли?» Беззлобно проговорила Милка и заулыбалась, глянув на Робку. «Спать ложись». «Нет, ты мне ответь», — тоже повеселевшим голосом сказал отец. «Зачем ты ему голову дуришь?» «Ты у меня в мать пошла, а Маша мне голову, знаешь, как дурила?» «Любовь у нас понятна? Или ты не знаешь, что это такое?» — игриво спрашивала Милка. Она отнесла сапоги и портянки к двери, взглянула Робке в глаза, вдруг поцеловала быстро в губы, потом озорно показала язык и закончила. «Люблю я его, папка, вот взяла и влюбилась». «Это мне понятно», — весело сказал отец. «Непонятно, что дальше». «Поживем, увидим». Милка все так же пристально смотрела Робке в глаза. «Ты не думай, папка, я не дурачусь, я серьезно».